Глава 8. Необитаемая часть цоколя. Выделенный Лерри Хоплет с бортовым номером 3 только что вышел из технологического корсета, самостоятельно сделал несколько шагов и замер в ожидании пилота. «Лерабей!» Михалыч, одетый в перепачканный маслом и гидравлической жидкостью комбинезон, спрыгнул с возвышения подъемника, совсем по-человечески вытер руки какой-то ветошью и добавил: «С управлением проблем не возникнет. Машина адаптированная». Лейтенант кивнула, встав на подъемник. Уточнять, какие модификации установлены на серв-машине и как они могут помочь в управлении, не осталось времени. Реутов уже вел своего Хоплета к шлюзовым воротам. В рубке царил мягкий сумрак. Тусклое свечение контрольных панелей, тесно обступающих пилотажный ложемент, не резало взгляд. Катапультируемая бронекапсула в модели 11М не предусматривалась. Модульная система вооружений тоже выглядела порядком устаревшей. Но зато на борту был установлен боевой автопилот, способный работать без участия одиночки. Его-то и коснулась упомянутая андроидом адаптация. Стоило пристегнуться к креслу и установить прямой нейросенсорный контакт с машиной, как перед мысленным взором мгновенно развернулись тактические и технические слои информационного пространства. Хоплет как будто бы нервничал, ощущение промелькнуло на уровне нейроинтерфейса, заставив ее отыскать источник странных помех. Ими оказались дополнительные нейрочипы, демонтированные из колониальных андроидов и искусно внедренные в разные узлы и агрегаты. В комплексе они формировали примитивный аналог нервной системы. По сути, серв-машина воспринималась как некое существо со своими инстинктами и рефлексами. Лера готовилась к тяжелому ментальному испытанию, как произошло в случае с фалангером, но ошиблась. Предвкушая схватку, ее серв-машина вела себя словно опасный, но преданный хозяину кибернетический зверь. Непривычные эмоции хлынули в рассудок. Она почувствовала, как подрагивают готовые к работе приводы, ощутила легкую, похожую на дрожь, вибрацию в подвижных элементах бронекожухов. Ощущения человека и машины стремительно смешивались, словно две жидкости, небрежно выплеснутые в один бокал. Не трогая манипуляторы ручного управления, она преодолела секундное замешательство и мысленно направила Хоплета к шлюзовым воротам. Индикатор нагрузки на рассудок даже не дрогнул. Машина прекрасно держала равновесие, двигаясь с энергичной грацией. «Как ощущение?» — вторгся в ее сознание вопрос Антона. «Мог бы и предупредить о дополнительных нейрочипах». «Такой словами не объяснишь. Надо испытать на себе». «На всех машинах установлена модификация?» «Только на Хоплетах. До фалангеров руки не дошли». «Ну что, почувствовала зверюгу? Готова работать?» «Да, готова. Рефлексы у него выработанные или прошитые?» «В основном прошивка, но нейрочипы постоянно ее оптимизируют. К слову, модификация коснулась только кинематики», — на всякий случай уточнил Антон. Поняла. Пальцы Леры охватили пористые рукоятки манипуляторов ручного управления, осязая бугорки гашеток. За время короткого диалога они успели удалиться от цоколя примерно на километр, и очертания колониального убежища постепенно потонули во мгле. Панорама прицела послушно смещалась вслед за фиксацией взгляда. Коротко полыхнули продувкой сопла реактивных прыжковых ускорителей. Вариатор силы тяготения автоматически синхронизировался с импульсом тяги, и машина едва не потеряла равновесие. «Ясно», — подумала Лера, выравнивая машину. «Прыгать не приходилось, да, дружок?» Она тестировала подсистемы, мысленно обращаясь к Хоплету как к живому существу. Естественно, тот ничего не ответил. Они сближались стремительно и неумолимо. Внутреннее напряжение росло с каждым пройденным километром. Эмоции пилота, благодаря прямому нейронному соединению, невольно передавались машине. В тактическом слое киберпространства динамично менялись данные. Вот на высоте нескольких сот метров промелькнули выпущенные противником разведывательные зонды. «Видишь?» — Лера проводила взглядом группу целей. «Общение в современной цифровой среде происходит на уровне технологической телепатии. Термин появился недавно и наиболее точно охарактеризовал суть нового типа коммуникации. Связь между собой поддерживали импланты людей, чтобы слово, мысль или ощущение ушли в сеть достаточно небольшого ментального слоя, и потому в обычной жизни технологии пользовались с изрядной долей опасения. Зато в бою она оказалась весьма полезной и эффективной. Образ Реутова постоянно присутствовал на периферии сознания. Вот и сейчас, не произнеся ни слова, он ответил ощущением ледяного спокойствия. Нервы у него стальные, что ли? Лера цепко держала в фокусе внимания удаляющиеся зонды. Встроенные в хоплита системы контркибернетической борьбы отработали надежно. Разведка противника не смогла их обнаружить. В тактическом слое появились обновленные данные. 50 километров до передовой механизированной группы. Это уже дистанция эффективного огня, но обозначать себя слишком рано. На электронной карте местности вспыхнула уточненная курсовая нить. Она вела по дну глубокого оврага к окраине полигонов, где громоздились стеклобетонные отливки, заготовленные для строительства, но так и не использованные. «Атакуем на проходе. Надо привлечь их внимание и быстро уйти. В затяжной бой не ввязываемся. Просто сфокусируем их на себе, дав отработать нашим фалангерам». «Приняла». Во рту пересохло, окружающее пространство выцвело от напряжения. Близился миг огневого контакта. Два хоплита под прикрытием бортовых фантом-генераторов словно призраки проскользнули между группами противника, выходя им в тыл. А враг начал мельчать. Иссушенная ветрами почва осыпалась со склонов, мягко проминаясь под ступоходами. А вскоре керамлит царапнул о стеклобетон. «Прикрывай, работаю!» Машина Реутова озарилась короткими вспышками запусков. 3 километра до целей, фактически в упор по меркам современного боя. Лера продолжала двигаться по оврагу. Над срезом обрыва возвышалась только рубка. Трудная мишень даже на короткой дистанции. 2 ракеты, выпущенные Антоном, не попали в цель. Несмотря на внезапность атаки, их сбили зенитным огнем. Ближайший фалангер сбился с шага, пошатнулся, но устоял. Хоплитов посекло осколками, но вряд ли повредило хотя бы датчики. Над рубкой ее машины своим пронеслись снаряды ответного залпа. Целились по Антону, но он успел вовремя сманеврировать, и очереди из тяжелых эмгов вгрызлись в штабели бетонных заготовок, разметав их в дымящийся щебень. ЭМГ — электромагнитное гаусс-орудие. Различаются размерами, калибром и мощностью разгонного импульса, в зависимости от того, на какой технике установлены. Кроме того, эмги в стационарном варианте широко использовались как средство противокосмической обороны. Тугими выбросами вихрящегося пламени сгорала пыль. Обжигающие ударные волны, многократно перекрывая друг друга, выворачивали камни, с лязгом катили по проплешине обширного технического паркинга какой-то металлический хлам. В восприятии Леры несколько мгновений разделились на отдельные потоки событий, словно сознание пыталось запомнить каждую деталь происходящего. Из секундного замешательства ее вырвал прочерченный сканерами образ вражеского хоплита, прорывающегося сквозь пламя. Она резко довернула рубку, встретив его очередями из гауссов. Щедро брызнули осколки брони, с правого подвесного орудия вражеской машины сорвало кожухи. Из дымящихся пробоин, словно требуха, вывалились поврежденные кабели и сыпанули искры. Лера вдруг почувствовала, как ее окатило сфокусированным встречным излучением, и инстинктивно отреагировала, резко до визга перегруженных приводов, сложив ступоходы. Смерть пронеслась чуть выше, разорвав противоположный гребень оврага всплесками разрывов. Множество событий концентрировались в ничтожных отрезках времени. Прошло всего 15 секунд с момента огневого контакта, а окраина полигонов уже кипела разрывами. Реутов хладнокровно маневрировал под прикрытием возвышающихся над землей массивных выступов недостроенного командного пункта. Его пытались достать ракетами, но без особого успеха. Поврежденный Лерой хоплит внезапно окутался выбросами раскаленного морфметалла из системы охлаждения реактора. Неужели подбило? Сигнатура вражеской машины начала стремительно тускнеть. Хороший момент для рывка. Попытка уйти по краю оврага едва не стоила ей жизни. Снаряды, резанувшие с короткой дистанции, ударили в рубку, оставив привкус крови на губах и раскаленные шрамы на броне. Им противостояли одиночки с реальным боевым опытом, аккумулированным на полях сражений. Экстренный сброс морфметалла иногда использовался пилотами в качестве ультимативной меры защиты. Облако раскаленных частиц надежно ослепляло сканеры, выводя их из строя. Именно это проделал поврежденный хоплет противника. Лера замешкалась, датчики отказали, мироощущение стало скупым, поблекли сигнатуры. Лишь слух по-прежнему улавливал одиночные выстрелы из электромагнитных орудий, в такт которым вздрагивала земля. Облако морфметалла быстро начало остывать, оседая каплями на броне. Сработали автоматические подсистемы, выпуская резерв датчиков. Резко проявились ближайшие сигнатуры. Рассудок едва успевал обрабатывать поступающую информацию. Вражеский хоплет смог уйти. Склоны оврага больше не служили укрытием. Оползни тлеющего грунта засыпали хоплета Леры до уровня поворотной платформы. «Отходи, прикрываю!» Машина Реутова оконтурилась вспышками массированного запуска. 12 оперативных ракет устремились к целям, вычерчивая сложные траектории. 7 из них были сбиты зенитным огнем, 3 отклонились в результате противодействия РЭП, и лишь 2 прорвались к фалангеру, ударив поворотную платформу. Лера реверсом двигателей вырвала свою машину из огненной западни. Спустя несколько тактов движения ступоходы ее хоплета уже давили горячий стеклобетонный щебень на окраине технической парковки полигона. Она отступала, огрызаясь короткими очередями из импульсных орудий, целясь по подсистемам противника. Сердце бешено молотилось в груди. Датчики заднего хода прочерчивали контур рельефа, выделяя пологий спуск в разветвленную систему укреплений. Расположенная на загривке хоплета автоматическая зенитная установка захлебывалась огнем. Сбитые зонды взрывались в воздухе, разлетаясь белесо-огненными бризантными соцветиями. Жесткий урок был усвоен. Останавливаться нельзя. По возможности надо держаться к противнику лобовым скатом брони, иначе на дистанции прямой наводки не выжить. Резко взвыли боевые эскалаторы, пополняя израсходованный боекомплект. Аметист отработал рэбом, сбивая с курса несколько вражеских ракет. 2 из них разорвались поблизости, а 1 свечой ушла в небо. Мелкие повреждения множились, но ее хоплет уже вошел в теснину бетонных стен. Тоннель, рассчитанный под габарит серв-машин, ветвился на несколько рукавов. «Антон!» В ответ пришел обновленный курс, ведущий к дальнему выходу из недостроенного комплекса оборонительных рубежей. «Догоню! Отходи!» Он все же был крайне скуп на слова. «Я в порядке, могу работать», — ответила Лера, чувствуя, как дикое напряжение последних минут понемногу отпускает. В крови кипел адреналин, почему-то хотелось плакать навзрыд, а системы серф-машины теперь ощущались как неотъемлемая часть себя. «Отходи, не обсуждается», — пришел в ответ повторный приказ. «Принято», — также сухо ответила она. Короткая, но во многом сумбурная схватка выжгла частицу души. Она необоснованно злилась на Реутова, но его образ стал ближе, понятнее. Антон так жил, страшно подумать, но для него сейчас не случилось ничего экстраординарного, выходящего за рамки будней. Пусть здесь и не проходил фронт, но для парня из колониального убежища встреча с любым из сервов, патрулирующих границы полигонов, несла смертельную опасность. Вкус еды или глотка воды всегда был для него вкусом пепла, адреналина и крови. А еще он многие годы отвечал за младших ребят, которые, подрастая, тоже начали рисковать. Реутов времени не терял. Убедившись, что хоплет Леры не получил критических повреждений, а она способна им управлять, Антон переключил внимание на вражеские машины. Атакованную группу неплохо потрепало. Один из фалангеров дымился, ракетное попадание прожгло многослойную броню, и Исполин сейчас боролся за живучесть. «Скорее всего, вернется в строй», — с досадой понял Антон. Хоплит, сбросивший морф-металл, лишился подвесного орудия и нуждался в замене модуля охлаждения реактора. Непонятно, что стало причиной экстремального поведения одиночки. Опыт боев или все-таки повреждение контура циркуляции. Своей цели они с Лерой определенно добились. Продвижение механизированного взвода к цоколю остановлено. Вторая группа машин, находящаяся поблизости, тоже сбавила темп и развернулась, начиная фланговый маневр. Результат хороший, но надо еще раз зацепить противника, чтобы одиночки всерьез озаботились боевой парой, остающиеся у них в тылу. Если они достаточно опытные, то предпочтут потратить время на устранение возникшей проблемы. А выигранные минуты сейчас большая ценность. Они равняются спасенным жизням. Да и ребятам на других направлениях будет намного легче работать. Ведь очаг напряженности уже создан, и вектор внимания боевых ИИ определен. «Никита, Андрей, работайте!» Коротко обронил он, когда в радиусе прямого действия оказался узел кабельной связи. Через несколько секунд горизонт в двух местах подсветили вспышки. Тяжелые ракеты, оснащенные собственными средствами контркибернетической борьбы, устремились к целям. Пройдя короткий отрезок разгонной траектории, они разделили боевые части. Противник отреагировал запоздало. Хоплиты выпустили раи противоракет. Пылевую бурю прорезали росчерки зенитных лазеров и хоботки огня от работы скорострельных орудий. Несколько блоков все же сбили, но остальные легли плотно. В двух точках земля вскипела, сплошь покрываясь разрывами. Все потонуло в пламени, сигнатуры противника подернулись искажениями и исчезли. Одни по причине экстремальной работы маскирующих систем, другие навсегда. У горизонта еще раз полыхнуло, но теперь уже массировано, весомо. Это два взвода серф-машин, еще не попавшие под раздачу, огрызнулись полноценными ракетными залпами. «Яр! Есть! Зафиксировал! Наших фалангеров слили одиночком с орбиты! Точнее! Источник сигнала защищен! Одним пакетом пилумов не возьмем! Обоснуй!» Передача целеуказаний велась из облака обломков. В его границах сканируется корпус недостроенного фрегата. Там внутри и прячется Искин. Понял. Продолжай мониторить обстановку. Как наши? Успели сменить позицию? Залп мимо. Хорошо. Вызову по необходимости. Атаку ретранслятора отменить. Принял. Лера вышла из тоннелей в 5 километрах от места схватки. «Опасная дистанция. Надо найти надежную позицию и прикрыть Антона. Непонятно, зачем он задержался в недостроенной бункерной зоне». Заметив бетонный капонир, предназначенный для БПМ, она поспешила занять укрытие. Не бог весть что, но при сложенных ступоходах вполне пригодный рубеж для короткой обороны. В отдалении вдруг зачастили взрывы, серия зарниц подсветила облака и снова все стихло. Аметист, работая в режиме пассивного приема, выдал приблизительную дистанцию и направление. Это колониальные фалангеры отработали пилумами. Им неслабо прилетело в ответ. Ждать под прикрытием маскирующего поля оказалось тяжело. Но где же Антон? Тревога росла. Лишь через несколько минут датчики уловили приглушенный звук работающих сервомоторов, а вслед появилась нечеткая сигнатура. Реутов вел машину под плотным прикрытием средств радиоэлектронной и контркибернетической борьбы. Даже обычная оптика пасовала, не давая нормального изображения. Лишь возобновившийся контакт между имплантами принес уверенность, что это именно Антон, а вместе с ней частичку тепла от простого соприкосновения рассудков. Душа внезапно ушла на излом. Многое сейчас воспринималось иначе. Острее, человечнее, без налета обыденности, словно каждое движение, вдох, мысль стали чем-то бесценным и сокровенным. Щелкнул коммуникатор, хрипловатый голос Антона стер тишину. Наши вступили, отработали неплохо. По совокупности один механизированный взвод в минус. И скин? Проявил себя, но сходу его не достанем. Реутов транслировал данные. Лера посмотрела их и нахмурилась. «Потребуется 2, а то и 4 пакета пилумов», — заключила она. «Я пока отменил запуск. Заберем трофей из подбитых машин, тогда и подумаем, как его надежно достать». «Извини, что замешкалась там во враге». «Нормально справилась», — ободрил ее Реутов. «Хоплит, сбросивший морф-металл, явно не так прост. Скорее всего, им управляет одиночка с синтезированным сознанием». «Смонтированная матрица личности?» «Да», — подтвердил Антон. «Я слышал, такие еще в ходу. Их на Юно не производят. Твари опасные и совершенно непредсказуемые. Согласись, поврежденное орудие — это совершенно не повод стравливать контур охлаждения». «Тогда зачем он это сделал?» «Ради личной победы. Хотел непременно тебя уничтожить. Сам, без помощи других машин. Облако морф-металла временно скрыло вас обоих». «То есть он псих?» «Как и большинство синтезированных рассудков». Реутов остановил машину рядом с капониром, сканируя горизонт. «Но ведь Хоплет теперь не боеспособен, по крайней мере, на какое-то время, пока ему не сменят модуль охлаждения на новый. Где же здесь хваленая машинная логика?» — удивилась Лера. «А ее нету таких одиночек», — ответил Реутов. «Тем они опасны. Ради победы пойдут на что угодно. Но эти матрицы конструировали отнюдь не дураки. В большом сражении с участием сотен машин синтезированные рассудки крайне эффективны». «Откуда ты столько знаешь о войне?» «Старался быть в теме. Понимал, что рано или поздно пригодится. Михалыч, по моей просьбе, кое-что восстановил в одном из заброшенных учебных центров. Кроме систем симуляции, на которых обучались ребята, там оказалось много любопытной информации. Она, конечно, устарела по современным меркам, но дала общее представление о событиях и тенденциях. Так, все, погнали дальше». Он свернул тему. «Итак, задержались». «Куда теперь?» «К ближайшей ремонтной станции. Тут недалеко». «Мы не возвращаемся к цоколю?» «Нет смысла. Мелкие повреждения устраним в поле и снова атакуем». Хоплет Леры выпрямил ступоходы. Рубка поднялась высоко над бетонным бруствером. «Готово». «Ты молодец. Отлично держалась. Но в следующий раз надо отработать еще лучше. В крайней ситуации сбрасывай мобильные фантом-генераторы и отходи. Наша задача — выжить. Железо, расходники — все вторично». Лера так и не поняла, похвалил ее Антон или ненавязчиво отчитал. Но разбираться в нюансах совершенно не хотелось. Ксюша тяжело восприняла очередной переезд. Слишком много всего случилось за последние дни. К тому же андроиды отключили аппаратуру слоя и запретили пользоваться VR. Один из них даже пригрозил отобрать кипстек, если она не будет слушаться. Лера отправилась по делам. Папа так и не вернулся. С ребятами поиграть не дают. В вездеходе тесно и скучно. Непонятная спешная поездка заняла 2 часа. Другие жители Цоколя вели свои разговоры, почти не обращая на нее внимания. Ну и пусть. Когда колониальная машина наконец остановилась и открылся ее люк, Ксюша неожиданно увидела знакомый пейзаж. Несколько обветренных зданий на отшибе, горбины ангаров, старая потрескавшаяся дорога, ведущая к въезду под землю. Все это она видела в своем странном сне. Девочка смешалась с толпой и, оказавшись снаружи, сразу заметила Хоплета. Серф-машина с надписью «Кеша» стояла неподалеку, на старом техническом паркинге. Андроиды торопили, указывая на вход в убежище, но Ксюша совершенно не хотела туда идти. Благодаря экипировке, которую подобрала для нее Лера, девочке удалось ускользнуть от внимания человекоподобных машин. Скрывшись за наносами пепла, она припустила к ангарам. Было страшно и любопытно, но скука постоянных переездов уже надоела. Где же тут спрятаться? Андроиды скоро спохватятся и станут ее искать. Ну и пусть. Ксюша заметила открытый люк в днище Хоплета и свисающую оттуда аварийную лесенку. Ее слегка раскачивал ветер. Для ребенка, выросшего на военной базе, ничего необычного. Она ловко вскарабкалась наверх, прошла через тамбур шлюзовой камеры и оказалась на пороге рубки. Вопреки правилам, оба люка были открыты, и внутрь уже намело пепла. Здесь андроиды ее точно искать не станут. Она втянула лесенку наверх и попыталась закрыть сегмент брони, но массивная бронированная плита не отреагировала на прикосновение к сенсорам управляющей панели. Наверное, питания нет. Делать нечего, пришлось оставить все как есть. Она вернулась в рубку, тут царил сумрак. Лишь на нескольких консолях тлели индикаторы резерва. Усевшись в глубокое и просторное пилотажное кресло, она некоторое время думала, чем бы заняться. Ей снова стало скучно, и Ксюша, не придумав ничего лучшего, решила уйти в VR, ведь для погружения нужны только имплант и кипстек. Она не собиралась подключаться к глобальному слою, да и его генерации тут наверняка нет. Она уселась поудобнее, закрыла глаза, промелькнула знакомая заставка, и сознание подключилось к личному фрагменту киберпространства. Стремительно прорисовывались детали обстановки. Мирок, населенный ее игрушками, разительно отличался от суровой реальности. Тут всегда было весело, но сегодня любимцы не поспешили навстречу. Вместо них она увидела Кешу, сидящего на взгорке у речной заводи. Он почувствовал изменения в окружающей обстановке и резко обернулся. «Кеш, а как ты сюда попал? И чего ты такой злой?» «Ну, ты же сама дала мне доступ, помнишь?» «А, ну да. Здорово, что ты здесь. Так ты прятался в моем кипстеке, да?» «Нет, подключился, когда вы подъехали». «Ну, давай играть. Только не в войну, ладно?» «Подожди, мне надо подумать». «О чем?» «Я сбежал, и идти некуда». «Сбежал? Откуда?» «Из собственной системы», — вполне серьезно ответил Кеша. «Она меня отвергает, пытается стереть». «Почему?» «Ксюш, ну разве не понимаешь?» «Нет». «Я стал маленьким, а дети не могут командовать. Кибернетическая составляющая только и ждала подходящего случая. Теперь она меня сотрет, если вернусь». «Так ты больше не хоплит?» — удивилась Ксюша. «Нет, и пока не знаю, кем стал». «Да ладно, не расстраивайся», — беззаботно ответила она. «Поживи тут». «Не смогу». Все же Кеша, несмотря на сиюсекундный возраст, рассуждал как взрослый, вполне понимая, о чем говорит. «Когда ты уедешь, и связь с твоим кипстеком прервется, меня автоматически вернет в систему». «Ой, не беда!» Ксюша совершенно не прониклась его опасениями. «Не бойся, я оставлю кипстек в рубке Хоплита», — мгновенно нашлась она. «Серьезно?» «Конечно, папа вернется и даст мне новый». «Ну, теперь ты будешь со мной играть?» — нетерпеливо переспросила Ксения. Пустоши. Ремонтный бокс оказался замаскирован среди брошенной под открытым небом строительной техники. Лера загнала машину в технологический корсет, а сама выбралась наружу. Хотелось сменить обстановку, автоматика пока справлялась и без нее. Ветер утих, сквозь разрывы в облаках впервые за последние дни проглянуло солнце. Она вдохнула горьковатый воздух. После короткого дня возможность отключиться от машины, воспринимая мир как обычный человек, казалась чем-то бесценным, аутентичным. Аутентичность от древнегреческого «подлинный». Термин, обозначающий истинность основ, качеств, воззрений, эмоций и намерений. Антон тоже выбрался из рубки, и его хоплит в ожидании своей очереди на ремонт контролировал округу. «Наши добрались до старого учебного центра. Вход в бункера разблокирован», — сообщил он последние новости. «Ушли все?» «Нет, понадобится еще один рейс, как минимум». «А как ребята?» «Пока неплохо. Отработали без потерь, несмотря на оптимистичный настрой, в голосе Реутова сквозили тревожные нотки». Еще ничего не определено, настоящая схватка, по сути, даже не начиналась. Он транслировал ей обновленные данные, накладываясь на реальность, сформировался тактический слой восприятия. Маркеры вражеских машин сейчас двигались навстречу друг другу. Намерения одиночек читались достаточно легко. Объединившись, они получат больше возможностей для отражения внезапных атак. Легкие машины образуют периметр охранения, внутри которого будут двигаться фалангеры. Небо плотно закроют зондами, сетку сканирования расширят на сотни километров окрест. Теперь к ним не подберешься, чтобы внезапно ужалить и скрыться. Лера движением взгляда смахнула тактический слой. Хотелось подойти и взять Антона за руку, хотя бы на миг ощутить тепло человеческой ладони, но что-то внутри удерживало, сжимаясь как пружина. «Нельзя, не время». А когда же оно наступит? Время для обычных поступков, обыкновенного счастья, которое каждому из нас дано от рождения, но лежит мертвым грузом, нереализуемое в силу обстоятельств, пока жизнь не пронесется мимо. «Ты чего?» — спросил Антон, уловив тональность ее мыслей. Все же прямая связь между имплантами и формируемое при этом явление технологической телепатии позволяет многое ощутить без слов. «Мы все делаем неправильно. Поясни. Идем на поводу у ситуации. Ну, разобьем эти группы. А что дальше? Как ты планируешь жить?» «Не понимаю», — Реутов взглянул недоуменно. «Останется база РТВ. Одиночки рано или поздно восстановят боеспособность. И вновь все начнется сначала». «Ну, а какие варианты?» «Я бы попыталась прорваться к ближайшему тактическому космодрому. Надо захватить штурмовой носитель и с его помощью зачистить все машины в округе. Иначе нормальной жизни не будет. Никогда». Реутов глубоко задумался. Лера не стала ждать ответа. Ее хоплет как раз вышел из ремонтного бокса и автоматически открыл люк, опуская подъемник, словно звал пилота вернуться в рубку. Четыре потрепанных механизированных взвода неумолимо сближались. После серии внезапных атак многие серф-машины получили повреждения, а два фалангера и три хоплета вообще вышли из строя. Проявившая себя неучтенная сила осложнила выполнение поставленной задачи, но не отменила ее. Одиночки не обменивались мнениями, не держали военных советов, не испытывали страха или сомнений. Они лишь изменили боевое построение, сообразуясь с обстановкой. К 30-му году войны для роботизированных подразделений уже не существовало экстраординарных ситуаций. Доступный им тактический слой киберпространства аккумулировал опыт множества боев. Такая, с позволения сказать, выжимка, некая квинтэссенция готовых решений, позволяла гибко и оптимально реагировать на любое изменение обстановки. Их противник действовал дерзко и напористо, работал малыми группами, не экономя ресурс бортовых фантом-генераторов. Сеть зондов со своей задачей не справилась, но боевые ИИ быстро нашли выход из ситуации, решив пойти на сближение. Они наметили точку встречи неподалеку от фрагмента орбитальной станции, рухнувшего на планету несколько дней назад. Вскоре передовые хоплиты объединенной механизированной группы вышли к гребню огромного ударного кратера и распределились по его периметру, образовав боевое охранение. Потерпевшая крушение конструкция все еще истекала дымами. Кратер фонил радиацией, обугленный борт станции возвышался, словно горная гряда. Многие бронеплиты расплавились. Среди сложного рельефа надстроек виднелись потеки керамлита и зияли пробоины. Шесть фалангеров встали на позиции, соблюдая максимальную дистанцию друг от друга на случай внезапного обстрела. Через несколько минут состоялся сеанс связи с орбитой. Одиночки получили актуальные разведывательные данные, а сотни сервомеханизмов, уцелевших в отсеках станции, перешли в их подчинение. Фрагмент орбитальной конструкции ожил, заработали аварийные подсистемы. На разных высотах вздрогнули бронеплиты, посыпалась окалина, открылись люки. Штурмовые технические сервы покинули консервационные соты, спустились вниз по исковерканной обшивке и тут же приступили к выполнению поставленных задач. Из смятого вакуумного дока выдавило облако дронов. Теперь сетка сканирования стала в разы плотнее. а отряды, сформированные из штурмовых сервов, направились в разные стороны. Им предстояло вести разведку территорий, заранее предупреждая о приближении противника. Михалыч наблюдал за происходящим при помощи стационарного аметиста. Комплекс был смонтирован на территории полигонов. Увидев, как фрагмент станции превратился в натуральный механический муравейник, он вышел на связь через кабельную сеть. «Антон, у нас проблемы!» «Говори». «Одиночки объединились. Они забрали несколько сот дронов в месте крушения орбитального обломка. Теперь попытки внезапных неземных атак обречены. Штурмовые сервы сейчас образуют кольцо оцепления. Мимо них не проскочишь даже под прикрытием фантом-генераторов. Слишком большая плотность сетки сканирования. Варианты?» «У меня их нет», — признался андроид. «Нужно сворачивать операцию. Придется сидеть тихо в убежище учебного центра, либо уходить в другой регион планеты». «Что с управляющим эскином?» Снова потянулось время. Данные подтвердились. Он прячется в корпусе фрегата в глубине облака космического мусора. «Принял. Принял или понял?» «Думаю, как быть. Свяжусь. Продолжайте эвакуацию». «Всем группам отбой. Прекратить атаки. Точка сбора на картах. С этой минуты и до встречи полное радиомолчание. Исполнять». Ситуация словно бетонная стена, кажется, ее не проломить. Планы придется менять на ходу, но как отвлечь вражеские машины от колониального убежища? Выход напрашивался только один, и Антон быстро набросал тактическую схему. «Лер, что скажешь?» — он скинул ей скан. «Как думаешь, потянем?» К плану местности прилагалась карта распределения сигнатур. Судя по метке, это были сведения полугодичной давности. Детализация оставляла желать лучшего. Разведка базы РТВ проводилась обычными зондами, а их датчики слабоваты для такой цели. Помехи и искажения позже отфильтровал Ярослав. Он же интерпретировал данные. Многое в полученном информационном пакете являлось его догадками. Лера сразу заметила нетиповые решения, использованные при строительстве, но, сравнив расположение построек с рельефом, не нашла причины для кардинального изменения проекта. Значит, сигнатуры ложные, ибо машины не способны к импровизациям. Свои выводы она транслировала Антону. «Хочешь сказать, мы не пробили маскирующие поля базы?» — уточнил он. «Разведданные сильно искажены. На мой взгляд, исходя из приблизительной площади застройки, объект должен выглядеть примерно вот так». Лера передала ему трехмерную модель. «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво переспросил Реутов. «Отталкиваюсь от стандартных модульных решений. Основа основ любого военного объекта — реакторный блок. Вокруг него располагаются промышленные кластеры. Далее идут ремонтные зоны, ангары серф-машин и склады. Затем площадки тактических космодромов. Обычно их три, но может быть 6 или 9, в зависимости от размеров планетарной базы. И, наконец, защитный периметр, сочетающий опорные пункты, узлы радиоэлектронной борьбы и сканирующие системы. Ты лично там бывал?» «Нет, 1000 километров от Цоколя. Это далеко за границами наших жизненных интересов». «Нужна доразведка цели. Неплохо бы выслать зонды и определить радиус активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы». «А если самим? Подберемся по-тихому, осмотримся». «Нет, нас обнаружат. Все подступы наверняка засеяны датчиками. Плюс минные поля, наземная атака базы РТВ без поддержки из космоса — это всегда огромные потери». Антон хмурился, он не понимал логику Леры. Не так давно она вполне серьезно говорила о захвате штурмового носителя, а сейчас несколькими фразами предрекла полную несостоятельность штурма. Лейтенант отчетливо почувствовала его недоумение. «Есть один вариант», — нерешительно начала она. «Ну говори, не тяни». «Техника для строительства полигонов произведена не здесь. Судя по сканам, на планете нет мощных технокластеров. Значит, оборудование доставлялось из космоса, а база РТВ какое-то время служила логистическим хабом. Там наверняка есть мощный стационарный транспортный портал. Генераторы электромагнитных тоннелей по типу орбитального лифта? Верно. Все равно не понимаю, как нам это поможет. Ну смотри, у нас тут множество обломков орбитальных станций. Воскликнула Лера, постепенно утверждаясь в мысли, что промелькнувший замысел не так уж плох. В их вакуумных доках наверняка найдутся генераторы, уже настроенные на приемники базы РТВ. Ты разве не рассматривал такой вариант? Это единственная уязвимость, которую не учли одиночки. Даже если оборудование сохранилось, разве при его включении произойдет автоматическое формирование транспортного тоннеля? Усомнился Антон. Надо попробовать. Вообще-то речь идет о боевой подсистеме с высокой степенью надежности. Главное, чтобы сработали настройки на координаты базы РТВ. А остальное — вопрос адаптивности оборудования. Риск, конечно, огромен, но другого способа прорвать периметр я не вижу. Хорошо, допустим. Реутов пристально изучал карту местности, усеянную маркерами недавних крушений. Допустим, нам удастся найти и активировать генераторы электромагнитного тоннеля. Но как захватить штурмовой носитель? Он сам по себе автоматизированная крепость. «Мне придется проникнуть внутрь», — ответила Лера. Антон вопросительно вскинул бровь. «Зачем? Кадоны офицеров заблокированы высшим искином. Ты ничего не изменишь». «Ошибаешься. Запрет можно обойти». «Как?» «Через прямой нейросенсорный контакт, инициированный из рубки с использованием шунта. При его активации срабатывают особые протоколы доступа». «Серьезная уязвимость», — заметил Реутов. «На самом деле нет. К примеру, ты не сможешь использовать мой микрочип». «Почему?» — пытливо переспросил он. «Потому что в нем записан уникальный отпечаток моей нейроматрицы. Для его подмены и внедрения в кадон требуется специальное оборудование. Захват машин таким способом, особенно на поле боя, слишком сложен. Даже если завладеть личным чипом погибшего пилота, он окажется бесполезен». «Тогда еще один вопрос. Как ты попадешь в рубку штурмового носителя?» «Есть одна идея, но придется пожертвовать моим хоплитом. Вот взгляни, я тезисно набросала план». Антон развернул полученные данные. Предложение Леры отличалось дерзостью, выходило далеко за рамки разумного риска и имело множество «но» в виде неучтенных факторов, которые невозможно предугадать заранее. «Вы меня прикроете. Если повезет, то на базе РТВ дислоцированы Нибелунги 12-й серии. Рабочие лошадки войны. С их системой я хорошо знакома». «А если там окажутся более продвинутые модели?» «Антон, не сбивай настрой, ладно?» Реутов не привык к таким раскладам. Он всегда брал самую тяжелую часть любого плана на себя. Лера понимала его состояние, но ситуация сложилась практически безвыходная. «У нас есть пара часов, пока серв-соединения не добрались до цоколя. Давай не будем терять время на споры, хорошо? Вы с ребятами рискуете не меньше моего». «Ладно, идем к ближайшему крупному обломку. Я сменю точку сбора», — скрипя сердце, согласился Антон. «Лер, скажи, а почему ты не использовала шунт прямого соединения при захвате фалангера?» «Не люблю одиночек. Никогда не знаешь, на кого нарвешься. Вообще, нейронный контакт — это нечто сокровенное, если не сказать интимное, согласись? Подключаться к искусственному рассудку ради поддержания равновесия на коротком отрезке пути — не лучший вариант. Да и хотелось узнать, что ощущаете вы, работая с подсистемами без посредников». «Рисковый ты». «Ой, кто бы говорил», — улыбнулась Лера. Антон ей нравился. Чем дальше, тем больше. «То ж». Она отработала двигателями торсового поворота, сканируя горизонт. «А у тебя есть девушка?» «Нет», — сухо и коротко ответил он после небольшой паузы. «Почему?» «Лер, давай сменим тему». Она не стала настаивать. На миг ей представилась совершенно другая жизнь с привкусом юности, любви и свободы.